Ну, и еще по мелочи. Там, внебрачными детьми Биджу, которых он нагулял с Джашином, при этом Девятихвосты выступал в пассивной форме. Пожелание, чтобы нас полюбил во всех возможных позах нетрадиционной любовью шинигами. Одним словом, шли нормальные деловые переговоры. А мы меж тем уже преодолели достаточно большое расстояние, когда от группы отделилась двойка чунинов-стажеров под предводительством Такуби Цуджонина и рванулась вслед за нами. Двое же остались скандалить с Ямато-саном. Так, вот мы и подошли к второй закладке. Дождавшись моего сигнала, Хината, ускорившись, нанесла серию стремительных ударов по Тенкицу, после чего молодая Юки упала на землю как подкошенная. По крайней мере, так казалось со стороны. На самом деле вся атака Хими прошла в молоко. Хината специально целилась мимо Тенкицу, но со стороны должно было выглядеть здорово. Главное, чтобы Хаку сейчас не переиграла и все не испортила. Выхватив Мимиру, я завис над поверженной противницей, имитируя нерешительность для последнего удара. Кстати, первое убийство почти всегда очень сложно для детей обычных людей. Это известная и достаточно распространенная проблема для бесклановых шиноби. Поэтому, неудивительно, что какой-то мелкий шкет с коротким мечом не может собраться с духом и завершить начатое. Сжимая и разжимая руки, я всячески показывал свою растерянность. «Молодец, малец, а теперь отойди и позволь мне прикончить эту тварь», — раздался сзади приближающийся голос Туманника. 10-1, что это лидер тройки. Сам. Мой голос предательски сорвался. Я буквально почувствовал спиной, как неизвестный шиноби снисходительно улыбается, глядя на мои потуги. Глубоко вздохнув, я направил чакру в клинок и нанес удар наискось. В нижней точке немного подправляю траекторию движения, позволяя инерции самой развернуть меня, после чего доворачиваю клинок. Секунда, и все ошарашенно смотрят на разрезанного пополам Такуби Цуджонина. Вы нанесли критический удар. 29871 урона. Вы победили Такуби Цуджонин Тумана, 64 уровень. Вы получили 6325 опыта. Пока они не пришли в себя, кричу: «Кац!» После чего рывком сокращаю разделяющие нас пару метров. Да, печати здесь было немного, но я и не ставил себе целью убийства с их помощью двух оставшихся чунинов. Зато они смогли оглушить и дезориентировать противника. После чего осталось только добить их стремительными ударами. Вы победили чунина Тумана, 49 уровень. Вы получили 4750 опыта. Вы победили чунина Тумана, 52 уровень. Вы получили 5100 опыта. Странно. Вот сейчас я убил в общем-то троих ни в чем не повинных людей, и единственное, что я испытываю, это легкое недоумение. В духе. И это все. Как-то слишком просто. Я столько всего подготовил, а противники так быстро кончились. Ничего наподобие угрызения совести по невинно убиенным туманникам не было и в помине. Неужели я всегда был таким отморозком? Пару секунд я безуспешно пытался вызвать в себе чувство рефлексии. Не получилось. Похоже, она ушла у меня в бессрочный отпуск. Плюнув на это, я стал потрошить трупы. Не хочет совесть меня мучить. Ну и не надо. Когда я выбрался на поляну, вторая часть отряда зачистки была зачищена. Каким бы дубом ни был Ямато, свое дело он знал. Так что, победить среднего по силе Джонина с помощником, которые при этом еще и не ждали нападения со стороны отряда Конохи, не заняло у него много времени. Выполнено задание. Система Станиславского. Верю. Верю. Награда. 1000 опыта. Получено новое умение. Лицедейство. Новое достижение. Злобный Орликин. Лицедейство. 1 уровень. Мы долго старались сорвать с него маску. Нам это удалось. Под маской у него оказалась еще одна маска. 1% к навыкам убеждения, обаяния и запугивания. 5%, что вас поймают на лжи. Новое достижение. Злобный Орликин, 1 степени. Не стоит смеяться над улыбающимся Орликином с ножом. Возможно, он представляет, как с похабными шуточками перережет вам глотку. Плюс 10% атакам из-за спины. Плюс 5% урона неожиданным атакам. Путешествуя с бродячим цирком, вы повышаете характеристики на 5% быстрее. Усиление некоторых навыков и достижений, связанных с данным достижением, на 5%. Похоже, мои таланты на ниве театральной сцены были оценены верховным жюри в лице моего работодателя. Я прям в восхищении. Нет, плюшки действительно вкусные, но сами их названия и способ выдачи несколько унизительный, что ли. Впрочем, чего я еще ожидал от системы? Хорошо еще, что она не выдала мне за все мои подколки нечто вроде: «Хотите принять достижение? Толстый тролль. Да, нет, биджу». Стремительно нажимаю «нет», пока мне это достижение не присвоили автоматически. Вух, пронесло. Чтобы эту систему и ее создателя полюбил Хапсель суровой, мужской любовью. «Хотите принять достижение? Изящный тролль. Да, нет, нет, все-все. Я понял с первого раза. Был неправ. Исправлюсь. Больше никаких жалоб на эту СВ, систему». Сбор трофеев не занял много времени. Уже через 5 минут мы были готовы выступать, когда мне пришла память одного из клонов, оставленных вокруг места стройки. «Народ, у нас небольшие проблемы». «Что еще, Наруто?» — устало спросил Ямато. «Очередная твоя пассия попала в беду. Сенси, вы научились шутить. Какой прогресс?» «Но нет, для разнообразия в беду попала ваша пассия. Хм. По главной дороге к дому нашего заказчика приближается Гата собственной персоной, с небольшой группой поддержки. Совсем небольшой, всего около 300 рыл бандитской наружности. Вы рады?» Но Ямато меня уже не слушал, сорвавшись на ускорение. «Странный человек, мне только и осталось, что покачать головой вслед исчезнувшему сенсею. Чего он меня никогда не слушает? Я что, зря потратил полночи, минируя окрестности?» Будто в подтверждение моих слов, вдалеке раздался взрыв. «Все, нету Гата, закончился. Девочки, вы можете сами помочь Ямато-сану зачистить территорию. У меня тут еще одно дело. Когда мы покидали деревеньку, то нас провожали как национальных героев. Даже мост хотели назвать в нашу честь, но я сумел их отговорить. Теперь это мост мира, а как еще должны были относиться к нам местные жители? Мы не только защитили мост, но и вывели всех двуногих вредителей на расстоянии нескольких десятков километров от него. В общем, у всех было приподнятое настроение, и лишь я был угрюм и мрачен. А чего вы еще ожидали? В момент, который должен был стать моим триумфом, меня посетила птица Обломинга. Но давайте по порядку. Когда я добрался до офиса Гата, уже прикидывал, куда дену честно раскулаченные деньги, весело напевая под нос: «Складывай, складывай, копи, считай. Твой мерз мы поделим, ты сядешь в трамвай, ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй». Случилось это. Меня опередили. Офис Гата Корп был оцеплен гвардейцами Дайми Страны Волны, ими командовали люди с закрытыми масками лицами. И у всех них была пусть и очень слабая, но чем-то похожая на мою чакра. Похоже, все выжившие потомки Узумаки мыслят одинаково. Вот только если я собирался банально помародерствовать, то они проводили совершенно законное изъятие под охраной гвардейцев. Поняв, что здесь мне ловить нечего, я тихо растворился в темноте. Оставшееся время мне не осталось ничего, кроме как спускать досаду на местных бандитах, которые, к сожалению, быстро закончились. Так и подошло к концу наше пребывание в стране волн. Что еще произошло за это время? Ну, Хаку сбежала на следующий день после бойни в поисках еще не присвоенных другими фракциями потомков Узумаки. Также, я закрыл главный квест – «Капиталистические войны». Эпизод 1 и «Дележ морского пирога». Мостостроитель и начинающий капиталист Тазуна сумел выполнить свой давний бизнес-план. Правда, он оказался не таким прибыльным, как он ожидал. Дополнительные задания. Лишний элемент. Выполнено. Система Станиславского. Выполнено. Грабь награбленная. Провалено. Награда. Репутация с Канахой. Плюс 50. 3000 ре. Репутация со Страна Волн. Плюс 300. Дополнительная награда. 12% акций ОАО Тазуна и Ко. Контракт с Хакуюки. 50 тысяч ре. Впереди нас ждала Канаха и новые неприятности. Ну, куда уж без них. Глава 51. Канаха с самого порога огорошила меня. Глядя перед собой, я понял, что хочу кого-то прибить. Желательно с особой жестокостью. «Ямато-сан, а где мой дом?» «Чем ты, Наруто?» Наш отважный капитан решил прикинуться ветошью. «Мой дом. Где?» «Мой, биджив, дом». Чеканя каждое слово, я медленно надвигался на китайскую подделку Синжу. «Не понимаю тебя, Наруто. Вон же он». Повел головой в сторону небольшого замка капитан. «Нет, Ямато-сан, я спрашиваю не об этом двухэтажном коттедже стоимостью в миллионов, так 10 ре стоящим на краю 20-метрового котлована, который с какого-то перепугу решила презентовать мне наша щедрая администрация, а о старой общаге, которая раньше была на месте этой огромной ямы. Чем тебе не нравится твое новое жилье? Да, шинигами с ними. Я хочу знать, что здесь, во имя Ками, вообще произошло, пока меня не было. Взрыв бытового газа. Предположил. Моя халупа была отключена от газа еще до моего рождения. Печати сдетонировали. Похож на идиота, который хранит в доме столько взрывчатки, что она разнесла полквартала. Нет, не отвечайте. Еще варианты. Падение метеорита. Прямо на мой дом. Яда в моем голосе хватило бы на всех Биджу. Дененбу. Только через полгода. Джирая в Канахе. Не похожи на разрушения, оставленные Цунади. Наруто, что ты от меня хочешь? Взмолился Сенси. Знаю не больше твоего. И вообще, ты должен радоваться, что Хокаге выделил тебе такие шикарные апартаменты. Знаю. Просто жалко, что мой цветочек погиб. Ничего, Наруто. Найдешь себе нового питомца. А теперь иди, обживайся. Не сильно подтолкнул меня Сенси в сторону громадины, после чего исчез в шуншине. Зайдя в дом, я начал переодеваться, раздумывая над случившимся. Вот всегда так. Стоит лишь отлучиться на пару дней, а они сразу гибнут. Жаль Сакуру. Я уже начал надеяться, что в конечном счете она эволюционирует подобно Селин. В этот момент мое внимание привлек писк в углу. Там сидела небольшая серая крыса с горшком в лапах, а в нем был побег огненной канахской шинобиловки Сакуры. Один уровень. Вид. Плотоядное растение. Класс. Питомец. Ранг. Уникальный усиленный. ХП. 500/500. МП. 100/100. Особенности. Огненное растение. Сакура является существом растительного вида. Защита от огня. Плюс 90%. Защита от дробящего урона. Плюс 50%. Защита от колющего урона. Плюс 30%. Защита от режущего урона. Плюс 5%. Скорость. 95%. Всеядный каннибал. Сакура способна переваривать любую органику. Не органику тоже, но на это нужно чуть больше времени. Иммунитет к отравлению. Скорость восстановления характеристик. Плюс 150%, если в желудке Сакуры есть добыча. Плюс 200%, мясная добыча. Плюс 250%, если это шиноби. Подвижные ростки. Сакура способна крохотными стеблями ненадолго задержать противника. Крепкие листья. Листья сакуры могут при большой удаче слегка поцарапать противника. Ядовитый сок. Использование частей сакуры в пищу может вызвать несварение. Сонная пыльца. Пыльца сакуры способна погружать мелких грызунов в сон. Стихия воды. Сакура умеет использовать простейшие техники воды. Перерожденная в огне. Сакура выжила в технике катона ССС ранга. Сакура способна использовать простые техники огня. Описание. Много повидавший на своем веку побег хищного растения. От переполняющей меня радости, я закричал на весь дом, обнимая горшок. Саакура-чан, ты жива? Крыса, глядя на наше воссоединение, тактично удалилась. Следующие 2 недели я просто приживался на новом месте. За прошедшие годы я как-то успел отвыкнуть от такой роскоши, как бесперебойный газ, электричество и теплый туалет. Так что, львиную часть времени у меня ушло на придание новому двухэтажному дому ухоженного вида. В этом очень сильно помогли мои милые девушки, которые взяли на себя обязанности модельеров, а также договор с Тазуной. Первый денежный транш из страны Волн сделал меня богаче на 600 тысяч ре. При этом, наш бывший заказчик клятвенно обещал, что дальнейшие денежные потоки будут только возрастать. Очень солидная сумма по меркам обывателя этого мира. Если учесть, что очень хороший ремесленник, который буквально ночует на работе в год, зарабатывал чуть больше 500 000, то вы понимаете порядок данной суммы. Да, и для рядового шиноби сумма более чем приличная. Средний генин в месяц может, не особо напрягаясь, собрать на миссиях Диранга 1015-20. На экипировку, еду и жилье хватает с запасом, еще остается немного на черный день, но и только. У Чунина же, эта сумма уже в районе 60-80 тысяч. Немного напрягшись, молодое дарование способно выдать и 100 или даже 120 тысяч ре. Дальше суммы начинают расти в геометрической прогрессии, но после покупок расходных материалов вроде тех же печатей, все равно на выходе получается, что у шиноби остаются сущие крохи. Но все равно, 600 тысяч – сумма очень приятная для моей жабы. Вот только этих денег я так и не увидел. Они незаметно для меня превратились в шторы, мебель, бытовую технику, наборы для чайной церемонии и прочие мелочи. При этом, как можно за несколько дней спустить годовую зарплату среднего чиновника в аппарате Дайме, ума не приложу. Зато, к концу второй недели двухэтажная громадина приняла достойный моего величия вид. Хотя, до клановой резиденции тех же Хьюг все же не дотягивал. Также возобновились скучные и нудные задания ранга Ди. От них буквально хотелось лезть на стену. Одним словом, вокруг творилось настоящее болото. Даже вручение Забузы в заботливые ручки и на не слишком изменило ситуацию. Хотя воспоминание, как наш будущий великий мозгоправ радостно пища повисла у меня на шее, еще долго будут греть мою душу. Нет, иногда Ина умеет быть очень милой. Хотя на секунду мне показалось, что простыми обнимашками блондинка ограничиваться не намерена. Показалось, наверное. Единственной неожиданностью за это время стало получение следующего сообщения. Внимание! Крысиная империя смогла синтезировать вещество. Ультракрыс. Оно не только увеличивает силу крыс, но и продвигает их вперед по древу эволюции. Это блестящий прорыв крысиных ученых. Максимально возможный уровень развития персонажей Крысиной империи увеличен до 90. Неожиданное усиление моих главных союзников вызвало смешанные чувства. С одной стороны, лично для меня это прекрасная новость. Теперь в случае обострения конфликта с верхушкой деревни я могу рассчитывать на еще более значительную военную помощь. С другой, где гарантии, что мои союзники не решат доказать, что именно они сверхсущества и высшая раса. В общем, с такими союзниками нужно быть всегда настороже. Бой. Подала сигнал к началу схватки Неока. В следующую секунду я чудом избежал 16 ударов небес, после чего ухожу от касательного в голову и сердце. Хината, хоть и не любит причинять мне боль, но на тренировках не сдерживается. Научить этому Хими было трудно, но я справился. И теперь пожинал плоды своих усилий. Так, не отвлекаться. Отвести удар в сторону. Теперь отступить на шаг назад, не давая достать Хини Тенкицу на руках. Стоит этому произойти, как меня можно будет сразу выносить с полигона. Я и так еле поспеваю за ней с максимальным разгоном, а тут еще проблемы с контролем чакры. В очередной раз разорвав дистанцию, я заметил, что Хина начала покрываться столь знакомым свечением. Это очень плохо. Хина в своем обычном виде была очень опасным противником, а с покровом мне приходилось вертеться как ужу на сковородке. Спустя секунду бой, хотя теперь это больше напоминало избиение, продолжился. Полагаясь больше на интуицию, чем на глаза, я с горем пополам стал блокировать атаки разошедшейся Хинаты. Благо, в покрове Хими пока не могла использовать Джукин. Судя по всему, контроля пока было маловато. Правда, это касалось только основы стиля мягкой руки. Более затратные техники у Хины получались на диво как хорошо. Вот и сейчас маленькая Хьюга решила использовать свой главный козырь – лунный вихрь. В этой форме одна из козырных карт клана сенсоров достигала поистине ужасающей мощи. На такой дистанции уже не убежать. Пробовал. Оставалось только ответить на силу силой. Два вихря столкнулись посреди полигона и застыли в шатком равновесии. На моей стороне был огромный перевес в чакре, чем я не стесняясь пользовался. Вот только Хина на поддержание своей техники тратила сущие крохи чакры по сравнению со мной. Пару секунд мы крутились волчками, а затем дружно отлетели в разные стороны полигона. Да, похоже, это опять ничья. В этот момент произошло давно ожидаемое мной событие. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша ловкость преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность – трейсер. Пробежать с завязанными глазами по крыше химкомбината. Запросто. Стоимость – 2 очка таланта. Внимание! Вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность – злобный акробат. Наши акробаты – профессионалы, но лучше всего у них получаются трюки с ножом. Стоимость – 2 очка таланта. Внимание! Вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Директор цирка ужаса. У нас замечательный цирк. От нас еще никто не уходил. Стоимость. 2 очка таланта. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 12. Пол. мужской, специализация, старший энергетик, уровень 31, ХП 2950, МП, сила 46, ловкость 50, выносливость 59, интеллект 67, мудрость 49, восприятие 60, харизма 57, интуиция 66, чакра 59, контроль чакры 68, свободных очков 155, очки таланта 7. Есть, я сделал это, наконец-то удалось полностью преодолеть условный кап, хотя, по сравнению с Хими у меня до смешного маленькая ловкость и восприятие. Имя, Хината Хьюга, возраст 12, пол, женский, специализация, танцующая под луной, жрица неназванного бога, уровень, 35, ХП, 430, МП, 1335, сила, 29, ловкость, 74, выносливость, 43, интеллект 61, мудрость 47, восприятие 91, чакра 49, контроль чакры 72, удача 31. Да, я и сам немного офигел, когда увидел название специальности принцессы, но это сейчас не столь важно, что мне там дали за этот подвиг. Внимание! Вы преодолели порог человека без использования очков характеристики. Получено достижение. Титановый лоб, 1 степени. Своим упрямством вы способны поспорить даже с бараном и гномом. Защита головы. Плюс 25%. Урон, наносимый головой. Плюс 25%. Репутация с фракциями гномов. Плюс 250. Репутация с фракцией баранов. Плюс 500. Очень смешно. Вот только это все. Не может этого быть. А вот, вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Почти совершенство. За что бы я ни брался, все получается у меня с первого раза идеально. Почти. Стоимость. 7 очков таланта, 155 очков характеристик. Вы больше не будете получать очки таланта и характеристик за повышение уровня. От такого предложения я, мягко говоря, растерялся. Мне фактически предлагали обменять все, что я накопил за время нахождения в мире, плюс будущие плюшки на кота в мешке. Очень привлекательного кота. Что сказать? Заманчиво. Я бы, наверное, взял, вот только игрок не зря меня предупреждал о необходимости иметь очки таланта. Так что, выбираю нет. Глава 52. Постепенно приближалось время экзамена. Коноха постепенно начинала напоминать разворошенный муравейник. Ну, или пожар в борделе во время наводнения. Кому какая ассоциация больше нравится? Это было особенно видно потому, как носились по деревне многочисленные посыльные и проверяющие, внимательно следящие за подготовкой к большому событию. Это заметили даже не понимающие подоплеки происходящего новоиспеченные бесклановые генины из класса D, хотя их оно касалось в последнюю очередь. Пушечное мясо никто в здравом уме не пустит на экзамены. По крайней мере, не в ближайшие 10 лет. Никому не охота позориться перед столькими влиятельными и богатыми гостями. В общем, Хокаге и старейшинам оказалось неожиданно не до бедного джинчурики. Им бы успеть завершить все приготовления до начала всего этого цирка. Показателем загруженности Хирузина было то, что обезьян, вместо бесконечной грызни с кланами, решил пойти на мировую с Учихами и Хьюгами и согласился поделиться своей долей в предприятии Тазуны. Что уж тут говорить об одиноком сироте, когда времени не хватает даже для защиты своих инвестиций. Так что я оказался предоставлен сам себе. Пока власть имущим было не до меня, я же решил заняться освоением наследия отца. В этом мне должно было помочь прямое управление чакрой. Благо Неока в подробностях расписала ступени создания голубого шара, так что у меня было железное алиби. К моему удивлению, Расинган сформировался без особых проблем. Получившийся у меня шар темно-синего цвета был довольно крупным, сантиметров на 10 шире ладони, наверное потому, что я создавал его, закручивая не в одной точке, а использовав всю поверхность ладони. Вот только я сам не понимал, что же у меня в конечном итоге получилось. Уж точно не канонную технику. Чем больше я его закручивал, тем отчетливее понимал, что к классическому расингану он имеет самое посредственное отношение. По той простой причине, что вместо переливающихся потоков чакры, шар больше всего напоминал карманную черную дыру, где вся энергия стремилась к ядру техники. Решив от греха подальше избавиться от неправильно сработавшей техники, Я бросил его в сторону манекена. К моему удивлению, сфера не взорвалась, а застыв над манекеном, стала расширяться. Секунда и выбранная мною мишень, а также три стоящие рядом начали отрываться от земли и закружились в воздухе. От подобного эффекта у меня чуть не отвисла челюсть. Это что еще за локальная черная дыра? На мой вопрос любезно ответила система. Получена новая способность. Сингулярность. Один уровень. Создает гравитационную аномалию сферической формы. Все предметы и противники поблизости притягиваются в центр аномалии. Радиус сингулярности. 5 метров. Время. 30 секунд. Эффект. Притягивает к себе объекты весом до 150 килограммов. При достижении центра сингулярности, объект получает 500 единиц гравитационного урона в секунду. Затраты. 1500 МП. Ограничения. Специальность. Старший энергетик. Прямое управление чакрой. 5 уровень. Глядя на то, как развеивается сингулярность и летающие манекены падают на землю, я старательно искал на земле потерянную челюсть. Мда, такими темпами я скоро должен буду сменить фамилию на Шипорт и отправиться воевать с гигантскими креветками. Не дай игрок, мне и с миром Кишимата проблем более чем достаточно. Очередной день встретил меня ощущением надвигающегося полярного леса. За прошедшие годы у меня уже давным-давно выработалась чуйка на неприятности, которая сейчас вовсю вопила о приближении жирного песца. Странно. Даже в момент путешествия по стране волн перед самой встречей с Забузой, это ощущение было значительно более слабым. Сейчас же степень надвигающихся проблем ощущалась на уровне внеплановой инспекции гида Люциона Девилюка любимых дочек, что, мягко говоря, не прибавляло мне оптимизма насчет приближающихся экзаменов. Как оказалось, я был полностью прав. Неприятности начались с самого утра, когда, сдав очередное задание по сбору мусора в администрации, я с девочками неторопливо двигался по улицам Канахи. Выглядели эти проблемы, как большая прямоугольная коробка с отверстиями для глаз. Поправка. Покрашенная в камуфляжную расцветку городского типа шустро ползающая за нашей троицей коробка. От вида этого ползущего ящика у меня внутри все неожиданно похолодело. Я вспомнил, кто в каноне занимался подобными извращениями. И от этого мне неожиданно стало очень грустно. На данный момент в Канахе есть только один кандидат в Шиноби, который мог заниматься чем-то подобным. Знакомьтесь, Конохамару Сарутоби. Прошу любить и жаловать. И пусть цвет его волос вас не смущает. Нервов у местных жителей он попортил не меньше, чем оригинальный Наруто. На данный момент фактически затерроризировал местных жителей своими плоскими приколами вроде шариков с краской, сброшенных с крыши. Вот только в отличие от блондина, юный Сарутоби представитель одного из самых влиятельных кланов деревни, так что все его выходки спускаются на тормозах. Так что, мне бы хотелось, чтобы этот идейный последователь одной голубоглазой блондинки держался от меня как можно дальше. Почему я так негативно отношусь к Конохамару? На самом деле это не так. Я не испытываю к парню неприязни, впрочем, как и симпатии. Правильнее будет сказать, что Конохамару мне почти безразличен. Возможно, я бы даже поиграл с ним и его друзьями, вот только его родословная вызывает у меня желание оказаться от этого парнишки как можно дальше. Все же Конохамару любимый внук нашего бессменного диктатора, за которым постоянно приглядывал кто-то из приближенных любящего дедушки. А мне внимание Хирузина не нужно от слова совсем. Я и так еле сумел от него избавиться, если точнее, то переключить на более важные темы, чем одинокий бедный сирота, который в последнее время стал слишком самостоятельным. К счастью, до недавнего времени мне удавалось избегать внука нашего многоуважаемого тирана, вот только, похоже, моя удача подошла к концу. Видя приближение ползущей коробки, я прошептал, чтобы не услышал горе шпион, показывая глазами в сторону ящика. «Девочки, если не хотите оказаться с ног до головы в муке, краске или еще чем-то, а потом объясняться с Хокаге насчет свежеиспеченного трупа его любимого внука, прибавьте ходу». Стремительный рывок с места, и наша троица моментально оказалась на другом конце улицы, после чего сорвались на бег. Сзади раздались недовольные крики и сердитое сопение рванувших за нами преследователей. «Ну, удачи, Конохамару! Интересно, как наш сиятельный внук, которому до Гинина еще ползти и ползти, надеясь догнать без пяти минут чунинов в нашем исполнении. На очередном повороте на одних рефлексах ухожу с траектории столкновения с фигурой в черном костюме, даже не успев понять, кого только что обогнул, а вот внуку не повезло. Канахамару на полной скорости влетел в фигуру, наряженную в пижаму. «Значит, вот о чем меня предупреждала интуиция. Куда прешь, сопляк?» Тихо прошипел от боли в отбитой ноге Конкура. «Ну, а кто еще будет ходить в столь экспрессивном костюме, большим баулом на спине и макияже а-ля Джокер?» При этом в нескольких шагах от него стоит красноволосый парень с бутылкой тыквы за спиной и иероглифом «Любовь» на лбу. Пока я опознавал кукольника, он успел нагнуться, подняв за шкирку с земли Конохамару хорошенько его встряхнуть. «Ну, что скажешь, Шкет, ты знаешь, кто мой дедушка?» Огрызнулся головастик. «Ой, совсем неправильное решение. Неужели так сложно попросить прощения у того, кто на порядок сильнее тебя, если при этом ты еще и правда виноват? Мне плевать на твоего деда. Мне было больно, понял сопляк. И я жду извинений». Выплюнул прямо в лицо висящему Шкету раздраженный мастер кукол. «Биджу, нужно спасать молодое поколение Сарутоби. Хирузин меня живьем закопает, если узнает, что я не помог его внуку. Эй, горячий сунайский парень, не знаю твоего имени, но лучше поставь мальца на место. Что, твой дружок?» Окрысился в мою сторону кукольник. «Нет, просто этот Шкет внук Хокаге. А я не хочу, чтобы мне из-за вас чисто за компанию оторвали руки и запихали туда, куда Орочимару не засовывал свой язык. Прекрати, нам потом попадет», — недовольно произнес Гаара. «Да, что-то неладно в Суне, раз Джинчурики начал говорить о миролюбии. Я на всякий случай проверил. Джинчурики однохвостого Гаара. 47 уровень. Да, действительно Джинчурики. Тогда с чего такие изменения?» В этот момент перед нами появилась она. Высокая голубоглазая блондинка с заплетенными в четыре торчащие в разные стороны косички волосами. На этом соответствии образу заканчивалось. Одета Тимари была в обтягивающую форму цвета хаки на левой груди, которой был изображен символ Суны. Нижняя часть формы состояла то ли из очень короткой мини-юбки, то ли широкого ремня. За спиной же вместо веера у девушки находился лук. Но больше всего поражали ее статы. Имя. Собаку Нотимари. Возраст 15. Пол. Женский. Специализация. Снайпер. Леди крови. Уровень 56. ХП 2460. МП 818. Сила 137. Ловкость 119. Выносливость 123, интеллект 86, мудрость 91, восприятие 135, интуиция 86, чакра 75, контроль чакры 91, и это 56 уровень. Да, у нее характеристики опытного джонина, тоже восприятие у Какаши меньше, чем у этой девочки. Правда, чакры слишком мало для таких характеристик, да еще непонятная специализация. Пока я пребывал в ступоре, Тимари построила своих братьев, после чего мазнула по мне равнодушным взглядом. В эту секунду пришло сообщение от системы. Основное задание обновлено. Королевская битва. Выжить должен только один. Задание. Тем или иным способом остаться последним из действующих фигур. Награда. Жизнь. Штраф за провал. Окончательная смерть. Глава 53. Команда номер 7. Заданий сегодня не будет. Возможно, это несколько неожиданно для вас, но я выдвинул вас на сдачу экзамена чунинов, сообщил нам радостную весть Ямато. Отказаться от участия в этом цирке мы не можем. Решил сразу поинтересоваться я возможными перспективами. Нет, решение уже одобрено Хокаге. Спасибо, Кэп. Теперь я точно знаю, кого надо будет благодарить, когда после допроса третьей степени меня попытается сожрать 20-метровая гадюка. С чего ты взял, что тебя попытается сожрать огромная змея? С легким интересом поинтересовалась Учиха. Считайте, что я предсказатель. Отмахнулся я от любопытной мордочки Неока. И видя, что она и не думает исчезать, ответил. Имя Митараши Анка тебе ничего не говорит. Так вот, она наш второй экзаменатор. Сразу после Марина Ибики. Отсюда и допрос со змеями. КХМ. Закашлял в кулак Ямато. Наруто, я не буду спрашивать, откуда у тебя секретные сведения, но не мог бы ты их держать при себе. Разве способность собирать информацию не главное для шиноби, сенси? Видя, что на меня его грозный вид не действует, Ямато вернулся к объяснению. Так вот, в экзамене принимают участие шиноби из множества скрытых селений, в этом году экзамен проводится у нас в Конохе. Вот ваше разрешение, а ниже пропуска на экзамен. Пойди, я должен сказать, что эти разрешения вас ни к чему не обязывают. Пробовать сдать или нет, решать вам. Вот только если вы даже не придете, многие влиятельные люди могут обидеться. И видя скептические выражения на лицах девочек, продолжил. В том числе и Хяши-сама и Фугаку-сама. После достижения взаимопонимания насчет инцидента в стране волн, ваше участие очень желательно. Выделил Сенси последнее слово. Понятно. Значит, за свои уступки в доле прибыли с моста Хирузин потребовал наше участие. Отвертеться будет трудно, да я и не особо на это рассчитывал. Те, кто согласен попробовать, подпишите разрешение и приходите вместе через 3 дня в 16:00 в кабинет 301 в здании Академии. На сегодня все. Он с хлопком исчез. Быстро попрощавшись с девочками, и попросив Хинату на прощание выбить мне тенкицу, я направился в сторону ближайшего лаза. Пора заняться тренировками в стиле настоящего Аиша. Кто сказал, что стать МС за 3 дня невозможно? Спина горит, мышцы гудят и, кажется, что вот-вот порвутся от нечеловеческой нагрузки. 103, 104, 105. Пот заливает глаза, вместо дыхания из горла вырываются лишь судорожные хрипы. 110, 111, 112. Ну, зачем я подписался на это издевательство? Лучше бы я сдох, чем подписался на такое издевательство. 118, 119, 2 минуты. Досчитав до конца, я с облегчением разжал руки, отпуская кольца и упал с колец на пол. Все тело ныло от усталости, намекая, что завтра будет нещадно болеть. Ну-ну, у меня как раз на такой случай есть рыжая аптечка в пузе. Думаете просто, а вы попробуйте повисеть на кольцах с полностью выбитыми тенкицу, когда к ногам привязаны грузы весом 100 кг каждый. Это не считая лупящую по спине хвостом Арго. Спасибо хоть, что не со всей силы, а то я видел, как она одним ударом перешибала хребет аллигатору, куда там хлысту. Даже моя бешеная регенерация не успевает справляться с полученными травмами. Жизнь после каждого подхода стабильно опускается на 2/3. В общем, удовольствие я вам скажу гораздо ниже среднего. Чтобы я еще раз решился на нечто подобное. Уж лучше сдохнуть от рук Тимари. Система была со мной полностью согласна, выдав мне после 10-го подхода подряд следующие достижения. Получено новое достижение. Молодой мазохист, 3 степени. Болевой порог плюс 10%. Репутация с фракцией мазохистов Канахи. Плюс 30. Репутация с фракцией садистов Канахи. Плюс 15. Репутация с главой клуба Марина Ибики плюс 150. Не забудьте посетить клуб Шипы и Томаты для получения фирменного брелка. Да, это действительно тот еще мазохизм, но ведь работает. Так, что там опять мелькает? Эффект изменен. Растяжение мышц. 7-го уровня. Сила. 70%. Ловкость. 70%. Выносливость. 70%. Скорость восстановления ХП. 70%. Скорость восстановления МП. 70%. Срок действия. 136:19. Очень мило. За время тренировки растяжение поднялось уже до 7-го уровня. Это мне так намекают, что пора прекращать издеваться над собой. Вот только, всем известно, что чем хуже дебаф, тем быстрее кач. Пусть каждая клетка тела болит, зато всего за 3 дня постоянных избиений я довел силу до 49, выносливость до 64 и ловкость до 52. Одним словом, рост характеристик налицо. Даже ловкость стала стремительно расти благодаря тому, что продолжать балансировать на кольцах, когда тебя бьют по спине, очень проблематично. В глубине была уверенность, что с теми же гантелями или штангой я бы не взял и по 1 единице. Пора подвести первые предварительные итоги. Я в полной, то есть дела мои крайне плохи. Преодолеть столь ошеломляющий разрыв между мною и Тимари всего за несколько дней одними тренировками, будь они хоть 100 раз суровыми и садистскими, невозможно в принципе. С другой стороны, мне это пока и не надо. Моя цель значительно более простая. До начала экзамена своими силами догнать все значения до 50. Должен же быть запланированный бонус за подобный подвиг. По крайней мере, я на это надеюсь. Но как я не старался в этот вечер, но сдвинуться с мертвой точки и достичь столь желанного капа не успел. Значит, не судьба. Экзамен уже завтра, а мне еще отсыпаться. Заодно и дебаф исчезнет. Не знаю, что это, ошибка в системе или влияние моего квартиранта, но стоит мне хорошенько поспать, и вот такие мерзкие эффекты сразу исчезают. По крайней мере, если они недостаточно сильные, чтобы противодействовать регенерации биджу. Но тут нужно как минимум потерять руку или съесть ту таблетку, полученную от Инри, что на данный момент в мои планы не входило, а значит, пора было спать. И вот день экзамена, на часах 15 часов 45 минут, а девочек все не было. Я еще раз огляделся, вокруг было полно излишне возбужденных людей в странных нарядах. Интересно, если произвести тест на различные не слишком легальные стимуляторы, скольких из них можно будет отсеять еще до начала экзамена?